меня. Всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный. Раздается близ меня. Парки бабьи лепетанье. Сонной ночи лепетанье. Жизни вышли перед меня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна или ропот? Правую руку перетяну жгутом, въебался винтом, кислотный дом, картон and бомб, залпом 0,5 капитанский ром, антифа или бомб, тебе ли не похуй гандон, она так жадно глотает стропон, вирт по вебке, цепляем хуеплета в ландел кепке, трехколенкой по тупой голове, протечка головного мозга, ничего личного, братья, ауе, хотел прикурить гаша, но курнул шалфей с живяшем. Я в рот ебал весь рэп ваш, когда работал поваром, дрочил тебе лаваш. Приятного аппетита, гнида. Она болеет гепатитом, я на ней женюсь. Вызывайте врачей, я так лечусь, да. Музыка, лечусь, на. Сука.